Прежде всего ты должна знать, с этой минуты я официально признаю тебя дочерью моей дочери и моей наследницей, вне зависимости от того, что подумают советы сородичи». «Подожди». Видя, что девушка готова возразить, он поднял открытую ладонь. «Я предполагаю, что ты сюда не за этим пришла, но ты, моя внучка, пожалуйста, подумай». Лин Лиэль была бы счастлива, что ее дочь, наконец, обрела дом, где ее будут любить. «Дай мне шанс исправить то, что я не смог предотвратить», — голос Кириатиля дрогнул. Он с отчаянной мольбой посмотрел в прищуренные черные глаза. Не выдержав ни мигающего взгляда, Эля вздохнула. «Хорошо, я подумаю. Ради мамы». «Спасибо», — с облегчением выдохнул Ларинат. Неожиданно налетевший ветерок с восторженной силой взметнул резные листья и умчался прочь, заставив девушку удивленно взглянуть на деда. Показалось, что стихия ответила на охватившие его эмоции. «Но так ли это?» — спросить она не успела. Кириатель продолжил. «Тогда вернемся к цели вашего визита. Я так понял, что вам от меня требуется какая-то помощь». «Да», — Элия согласно кивнула. «Вчера я не стала упоминать об этом, но мы собираемся навестить моего отца». Губы девушки сжались в тонкую, жесткую линию. «Нам нужна хоть какая-то защита от темной магии демонов. А кто, как не эльфы, могут обладать нужными амулетами или артефактами? Мы собирались напрямую обратиться к совету старейшин, но решили, что будет лучше сначала прийти к тебе, и были правы. Совет не стал бы вас даже слушать, им бы пришлось». Эрон, обернувшись к любимому и получив от него молчаливое разрешение, девушка кивнула. «В Юаркхильме, в доме Саринала Айршкабвула, находится Милентель». «Милентель». Кириатель возбужденно вскочил на ноги. «Но как?» Он внезапно замер, не сводя глаз с желтеющих деревьев с мягкими вкраплениями алого и багряного. «Так вот почему. Значит, изумруд. Как же я не догадался, как это произошло». Он сел и сурово посмотрел на Иронеля. «Я знаю, что ты один из хранителей, и знаю, что тебя за что-то изгнали. Я был хранителем». Ирон с трудом выдержал гневный взгляд военачальника. «Накануне похищения святыни мы с друзьями всю ночь провели в лесу, выслеживая, впрочем, это не важно. Я уснул, хотя не имел права глаз сводить с изумруда. Не знаю как, но Милентель был похищен. Теперь по моей вине вечно зеленый гибнет, и я хочу это исправить, но без помощи старейшин». Он опустил голову. Гнев медленно уходил из глаз Кириателя, сменяясь отрешенной задумчивостью. «Вот значит как, нашли козла отпущения». Он горько усмехнулся и посмотрел на понурого эльфа. «Только твоя молодость может служить оправданием твоей глупости». Непонимающий взгляд Ирона заставил его пояснить. «Чтобы вынести сердце из храма, нужно больше, чем уснувший хранитель. При рождении каждого из вас на некоторое время помещают рядом с изумрудом для того, чтобы он связал ваши энергетические и магические потоки до конца жизни. Это позволяет хранителям чувствовать все, что происходит с Милентелем. Пока он в безопасности, связанные с ним с легкостью управляют своей силой». «Разве твой дар не был блокирован с потерей реликвии?» «Был, но старейшины сказали, что это они блокируют мой дар до тех пор, пока реликвия вновь не окажется в руках хранителей». Иран явно был растерян. «Старые глупцы». Кириатель с силой ударил по плетеному столу. «Чтобы незаметно вынести изумруд из храма, нужен один из старейшин. Только им под силу создать эфемерную копию сердца, чтобы не потревожить сигнальные системы внутри хранителя. А когда Милентель оказался за пределами Великого Леса, это уже не имело значения, твой дар был запечатан. И не только твой». Он покачал головой. «Все посвященные служению лишились возможности использовать силу». Он помолчал. «До меня доходили слухи, но я им не поверил. Каждого из вас под благовидным предлогом переселили в храм, который хранители не имеют права покидать в течение года. Но тогда как я смог вернуть силы?» «Твои силы вернулись». Брови Кириателя удивленно взлетели. «Как такое возможно? Если только...» Он внимательно посмотрел на Эллию. Под его взглядом девушка отчаянно покраснела и отвернулась, пытаясь спрятать зардевшиеся скулы. Медленно, словно во сне, Ларинат перевел взгляд на Ирона. «Потеря изумруда блокирует дар, обрывая энергетические и магические потоки, которые возможно восстановить либо с его помощью, либо обретя истинную пару. А раз Милентель все еще находится в руках демонов, то, кроме второго варианта, зачем кому-то из старейшин понадобилось отдавать нашу святыню демонам?» Чувствуя, как смущенная Эля чувствительно пинает его под столом, Эйрониэль поспешил свернуть неловкий разговор. «Не знаю, но думаю, мы это выясним. Что касается поездки в Юаркхельм», он посмотрел туда, где Кир вместе с Рандо возились с лошадьми, не думаю, что стоит тащить мальчика с собой. Отошлите его или оставьте здесь, но брать с собой – настоящее безумие. Да и ваш здоровяк, несмотря на искреннее желание помочь, будет скорее помехой. Насколько я понял, он повернулся к Элли, для тебя скользить тенями не составит труда. Эйрониэля же с детских лет обучали искусству охотника и воина, но они будут для вас обузой. Мы прошли вместе долгий путь. Девушка удрученно оглянулась на друзей. Как сказать им, что дальше мы должны идти без них? Объясни все, как есть, дай им выбор. В желтых глазах Кириателя промелькнула сумрачно-осенняя грусть, и надейся, что он окажется правильным. Поверь мне, старику, винить себя за гибель любимых, которую мог предотвратить, гораздо страшнее, чем мимолетная обида. На мгновение его лицо исказилось в гримасе невыносимой боли. Подавив секундную слабость, он вздохнул. Завтра на рассвете совет соберется для решения текущих дел. Думаю, это лучшее время, чтобы застать старейшин всех вместе. Итак, едва солнечные лучи, разгоняя ночной мрак, коснулись бархатно-черного неба, сквозь лесную чащу стремительно рванула троица быстроногих лошадей. Пригнувшись к стелющейся по ветру шелковистой гриве, Эля не успевала удивляться, как, повинуясь магии бывшего военачальника, деревья словно расступаются в стороны, пропуская всадников, и вновь смыкаются за их спинами застывшими великанами. В миле от столицы Кириатель, натянув поводья жгуче рыжего, как огонь, жеребца, дал Эрону и Элли знак остановиться. «Отсюда пойдем пешком. Не стоит старейшинам заранее знать о нашем появлении. Попробуем застать их врасплох». Спешившись и оставив лошадей дожидаться их возвращения, они неслышными тенями скользнули в окружающий Ладрианталь тенистый лес. Густой подлесок, повинуясь магии военачальника, надежно укрыл скакунов от случайных глаз непроходимым кольцом. Накануне Арандо, Кириатель внимательно посмотрел в глаза сидящего напротив великана. «Я прошу вас с мальчиком остаться в моем доме. Я понимаю, что вы привыкли везде сопровождать Эллию, но в столице вам лучше не появляться. Старейшины не любят, когда люди вмешиваются в их дела, тем более дело касается того, о чем другим», — он произнес последнее слово с легким нажимом, — «не должно быть известно». «Я понимаю», — немного подумав, Ор медленно кивнул. «Ты считаешь, что наше присутствие может помешать убедить совет дать Ирану необходимый артефакт? Это и так будет нелегкой задачей, боюсь, что ваше появление только усложнит ее». Дайл Ренат выразительно покачал головой. «Старые глупцы настолько страшатся потерять власть над Эльминателем, что не видят дальше собственного носа. Не понимаю, как они могли допустить, чтобы один из них стал предателем. Как могли скрыть то, что важно для каждого эльфа в Вечно Зеленом? Ты думаешь, что они даже сейчас не захотят признавать свои ошибки? Это не ошибки, а Рандо». Губы бывшего военачальника сжались в тонкую линию. «Они предали свой народ. Разве этому есть прощение? Что ты собираешься делать? Не я, мы. Мне нужна твоя помощь. Один я не успею все сделать до завтрашнего утра. Ты доверяешь мне? Почему?» Испытывающий взгляд Рандо впился в непроницаемые желтые глаза эльфа. «Тебе доверяет Элли? Для меня этого достаточно». Выдержав многозначительную паузу, Рандо прищурился. «Я готов», — его хищная улыбка напомнила бывшему военачальнику волчий оскал. Одобрительно кивнув, Кириатель улыбнулся. «Вот что нам нужно. Зал совета. До сих пор не выяснили, кто эта девчонка. Почему вместо того, чтобы направиться прямо к нам, Эйрониэль повез ее к Дайл Ринаду? Немедленно узнать, что они задумали». Высокий старческий голос, сорвавшийся на виск, заставил Эллию поморщиться. Спрятавшись за густой листвой на узком, неудобном карнизе прямо над головой сидящих полукругом старейшин, тайные визитеры ждали, когда один из членов совета перестанет распекать стоявшего перед ним на вытяжку молодого эльфа в зеленой одежде лесного стража. Одетые в такую же форму, состоящую из удобных травянисто-зеленых брюк с высокой талией, бледно-зеленой рубахи с узкими манжетами и расшитого лиственным узором короткого жилета с небольшим капюшоном, незваные гости оставались незамеченными в зарослях вьющихся по стенам лиан, зато им самим все было видно как на ладони. Осторожно поправив нагрудную перевязь с метательными ножами так, чтобы металл не звякнул, выдав их присутствие, Эля наклонилась к заостренному уху Кириателя. «Кажется, они не сильно довольны, что мы не поспешили в их руки, а направились к тебе», — едва слышный шепот растворился в растительности, не достигнув посторонних ушей. «Старейшины знают, что у меня есть авторитет среди эльфов. Не удивлюсь, если они боятся, что я посягну на их власть и при этом получу поддержку большинства сородичей». Ощерившись в жесткой улыбке, военачальник злорадно шепнул: «Правильно бояться». Зашипев на спутников, Эйрониэль жестом показал, что внизу происходит то, что требует их внимания. Тем временем разнос стража закончился, и старейшины остались в одиночестве. «Кайлин, ты думаешь, что девчонка может нам чем-то угрожать?» Один из стариков с тревогой поерзал в высоком кресле. «Мы даже не знаем, кто она такая. Судите сами, тот, кого назвали Кайлином, сцепил на животе тонкие пальцы, пряча нервную дрожь. Наши соглядатаи следили за Ираниэлем со времени его изгнания. До встречи с этой неизвестно откуда взявшейся эльфийкой это не составляло труда, но после Габриэлин не смог отыскать их после отъезда из человеческой столицы, и дальнейший путь Дейселера неизвестен, но то, что он не сидел на месте, надеюсь, не вызывает у вас сомнений». Мельком взглянув на Ирана, Эля мягко накрыла сжатый в ярости кулак любимого теплой ладонью и вновь обратилась вслух: «Единственный раз, когда нам удалось узнать о его местонахождении, принес новые вопросы. Что им понадобилось в Маруне, неизвестно до сих пор. Эллен не смог ничего разузнать, чтобы не вызвать подозрений. Эльфы в тех краях – редкие гости, а двое да сразу – почти нереальное совпадение. Но чем нам может грозить этот ребенок?» Один из старейшин пожал обтянутыми зеленовато-белым балахоном плечами: «Ей лет-то всего ничего, глупцы. Вы не видите ничего дальше собственного носа». Кайлин встряхнул заплетенными в две косы серебряными волосами, не скрывая душившую его злость. «Это она виновата в возвращении Дейселера. Мы сделали его крайним в якобы похищении Милентеля, но что, если ему каким-то образом стало известно, что в святилище вот уже 20 лет находилась подделка, и это мы виновны? Вы хоть понимаете, чем это грозит нам? Потеря власти. О, нет, я преуменьшаю. Если эльфы прознают, что это мы предали их, нас порвут на куски и скормят диким зверям». «Да откуда они узнают?» С безразличием, застывшим на холеном лице, лениво отмахнулся другой старейшина: «Никому не известно, что пропавший изумруд на самом деле всего лишь копия. Кто же знал, что после стольких лет камень рассыплется, не выдержав нашей подпитки? И все же, хранители надежно заперты в храме. Устроим им несчастный случай. Главное, не оставить свидетелей. А к тому времени, как святилище восстановит, гномы успеют изготовить новую копию, и никто ничего не поймет. Не забывай, Залиаль», — резко одернул его Кайлин, — «Ларинаду отлично известно, что вынести из храма изумруд так, чтобы не потревожить хранителей, способны только мы. Мальчишка не знал, что Милентель – фальшивка. Думаешь, за прошедшие сутки Ираниэль не рассказал ему о камне? Можно закрыть глаза и уповать на то, что в страхе перед владеющим стихией он промолчал, но я предпочитаю видеть то, что вы отказываетесь признавать. Нам всем, слышите, всем угрожает опасность разоблачения. Нужно что-то решать». «Да что тут решать», — выкрикнул самый молодой из членов собравшегося совета. «Они ведь сами придут к нам в руки. Объявить их лазутчиками и предателями, и казнить, не давая никому никаких объяснений. Лесная стража подчиняется нам, а остальные никто ни о чем не узнает. Мы можем казнить Дейселера и девчонку, но Дайл Ринат слишком заметная фигура, герой войны с демонами. Убить его так, чтобы никто не задался ненужными вопросами, невозможно. Нет», — Кайлин задумчиво потер подбородок, — «нужно провернуть все тайно. Я лично прикажу доверенным эльфам схватить их, как только они появятся в зале совета». Иран выглядел оглушенным вершившимся святотатством, Кириатель — окаменевшим от потрясения и захлестнувшей его ярости. Одна Иллия с отстраненно холодным лицом спокойно слушала изменнические речи тех, кто призван был защищать Эльминатиэль. Девушке было не привыкать к предательству, и в этот момент в ней вновь возродились притупившиеся в обществе надежных друзей чувства. Холодная, отрешенная ярость, не заглушающая голос рассудка, точный расчет и ощущение правильности того, что ждет посмевших ступить на скользкий и грязный путь старейшин. «Мы услышали достаточно», — лишенный эмоций шепот Кириатия стал толчком, которого так ждал Эйрон. Спустя мгновение перед удивленно замершим советом, мягко приземлившись на мшистый ковер огромного зала, предстали те, о ком только что шла речь. В руках сурово глядящих на выживших из ума стариков Дейселера и Дайла Ринада сверкали вынутые из ножен остро отточенные мечи, а стоявшая чуть впереди девушка с развивающимися под дуновениями ветерка длинными серебряными локонами застыла, сжимая в ладони направленный на эльфов заряженный арбалет. Хищные стрелы, угрожая блестящими наконечниками, зорко следили за малейшим движением старейшин. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул Кайлин, привставая в плетеном кресле. «Стражи, никто не придет вам на помощь, предатели!» — с ненавистью выдохнул Кирятель, брезгливо разглядывая дюжину взорвавшихся в своей власти стариков. «Как ты смеешь?» — вновь возмутился Кайлин, но затравленный взгляд, брошенный им по сторонам в поисках выхода, отчетливо показал, что старейшина сильно напуган. Забывшись, он схватился за висящие на груди амулеты, но спокойный взгляд бывшего военачальника его остановил. Покачав головой, Ларинат усмехнулся. «Ты прекрасно знаешь, что этот зал защищен от применения магии. Чего ты хочешь? Власти, мы примем тебя в совет». Старейшина, не находя выхода, отчаянно пытался торговаться. «Богатство, все, что захочешь. Я хочу, чтобы вы во всем признались и добровольно сложили с себя полномочия, иначе». «Иначе что?» — вскинулся Кайлин. «Да стоит мне приказать стражам, и от вас всех мокрого места не останется». «Ойли!» — иронично поднял бровь Кириатели, не сводя глаз с собеседника, чуть повернул голову и окликнул. «Вейлин!» Спустя глухой удар сердца прямо из стен, раздвигая податливые лианы, оплетающие мощные несущие стволы, и беря озирающихся в ужасе старейшин в плотное, ощетинившееся стрелами кольцо, выступили десятки эльфийских лучников. Повинуясь жесту военачальника, они замерли, нацелив смертоносные наконечники в сердца сникших стариков. Натыкаясь бешеным взглядом на полные ненависти глаза сородичей, слышавших каждое произнесенное в зале совета слово, Кайлин с обреченностью понял, что все действительно кончено. «Ты оставишь нам жизнь?» Цепляясь за последнюю надежду, старый эльф тщетно искал лазейки для спасения. «Это не мне решать», — покачал головой Ларинат. «Вы предали свой народ, пусть он и вынесет достойный приговор, а я только хочу знать, зачем?» В потемневших глазах Кирятеля промелькнула мучительная боль. Глава 32. Приговор. Эльминатиэль. «Зачем, Кайлин? У вас было все. Власть, уважение и доверие. Зачем вы предали все это? Почему обрекли Эльминатиэль на гибель? Почему?» Рванувшись из рук схвативших его эльфов, старейшина приблизил лицо к стоявшему, как скала, военачальнику. «Это все ты, герой, всеобщий любимец». Брызжа слюной, он с ненавистью оскалился. «Думаешь, мы не видели, что народ готов пойти за тобой? Лидер, которого слушают, к которому прислушиваются, которому безоговорочно верит. Да стоило тебе шевельнуть пальцем, и любой эльф жизнь отдал бы». В отчаянной ярости Кайлин не обратил внимания на пытавшихся оттащить его лучников. «А твоя дочь, первая красавица, моя внучка с детства влюблена в сына Дейма Дильяна, и что, он предпочел ей Лейн-Лиэль?» Он с торжеством расхохотался, видя, как от внезапной догадки лицо Дайла Ринада посерело. «Да-да, ты правильно догадался. Это я сказал советнику, где застать твою дочь. Это я, лично я убедил старейшин, что ты обязательно посягнешь на нашу власть, если дать тебе малейший шанс. И это я, своими руками», он вытянул вперед скрюченные пальцы, «отдал Сарриналу настоящий Милентель как плату за похищение твоего отродья. Значит, тебе моя дочь помешала». Угрожающий рык Кириателя заставил Кайлина отшатнуться. «Вы оба». В глазах безумца все ярче разгоралось злорадство. «Ты и твоя гнусная дочурка. Я знал, что ее смерть сломает тебя, но не думал, что советник сохранит ее как игрушку. Но так даже лучше. Я счастлив, что заставил Лейн-Лиэль страдать перед смертью. Ты остался один», он хихикнул, «твой род прервется, и больше никто и никогда не вспомнит про Ларинадов. Ошибаешься, предатель». Звонкий голосок Элли прервал злобные речи спятившего старика. «Это ты сгинешь, не оставив о себе даже память, разве что дурную. А моего деда и мою мать будут помнить еще спустя много веков». Шагнув к Кирятелю, Элли ласково прижалась к плечу деда. Бережно, но твердо обняв девушку за плечи, военачальник крепко прижал ее к себе и, с нежностью отведя растрепанный локон, поцеловал в висок. Кайлин расширенными глазами, в которых яростно горело безумие, впился в светящееся гордостью лицо Элли. «Нет, это невозможно. Тебя не должно быть», — высокий голос старого эльфа сорвался, превратившись в хриплое карканье. «Он обещал, он обманул меня, ведь обещал, что проклятое семя Ларинадов сгинет без следа. Ты просчитался, старик», — брезгливо оттолкнув бросившегося к ним Кайлина, бывший военачальник кивнул лучникам. «Уведите его, пусть народ решает, как поступить с безумцем». Дождавшись, Когда зал совета опустеет, Кириатель устало опустился в одно из кресел и поднял на Эрона влажные от непролитых слез глаза. Он сошел с ума. Тихий шепот рвано сорвался с горько поджатых губ. Как мы могли не заметить, что он сошел с ума? Моя милая девочка поплатилась за глупые фантазии ничтожества. Не понимаю, как он смог убедить всех, что я угрожаю их власти. Потускневший взгляд эльфа был полон невыносимой боли. Я просто хотел мира. Дедушка, едва справляясь с собственной яростью и вспыхнувшей от жестоких слов мукой, Эля присела на корточки и вложила свои ладони в безвольно висящие руки военачальника. Не вини себя. Ты не мог знать, ведь те, кто ослеплен безумием, хитрые и изворотливы настолько, что нормальному человеку трудно заподозрить их в обмане. Пусть прошлое остается в прошлом, а нам надо двигаться дальше. Я бы хотела, не решаясь озвучить сокровенное желание, мягким комочком свернувшееся в груди Эля закусила губу. Пальцы Ларинада едва ощутимо сжали тонкие пальцы Элли. Чего бы ты хотела, дитя? Я не смогу заменить Лиэль, но, может быть, хотя бы ненадолго. В потухших глазах бывшего военачальника неуверенно загорелась крохотная искорка. Прости старого глупца, он грустно вздохнул. Погрузившись в свою скорбь, я совсем забыл, как должно быть больно тебе. Лиа оставила мне самое драгоценное, что только могла, свою плоть и кровь, а я... Он соскользнул с кресла, встав рядом с Эллией на колени, и крепко обнял девушку. «Мое сокровище, клянусь всеми богами, я буду достоин этого дара». Тихонько всхлипнув, Эля доверчиво уткнулась в его плечо. Спустя время, необходимое им обоим, чтобы окончательно прийти в себя, Кириатель, поднявшись, помог подняться обретенной внучке и повернулся к терпеливо ждущему Эйронелю. «Я знаю, что для тебя признание старейшины и все, что сегодня произошло в этом зале, стало тяжелым испытанием, но теперь все кончено. Я рад, что все позади», — покачал головой эльф, — «но теперь мы остались без помощи. Как нам вернуть Милентель? После суда над советом я попрошу тех, кто займет его место, дать вам на время артефакт, поглощающий темную магию. Думаю, после всего случившегося мне не откажут. К тому же, если не вернуть изумруд в храм, рано или поздно погибнут все. Тогда нам остается только ждать». И они ждали. Время неумолимо, утекая как песок сквозь пальцы, бежало вперед, отсчитывая минуты. Минуты складывались в часы, а часы... Прошло двое суток, проведенных в доме Кириателя, изо всех магических сил старающегося продемонстрировать свое расположение к обретенной внучке хозяина пышными цветами с едва уловимым запахом, когда пришло известие от спешно собранного временного совета. В тоненьком, принесенном юным эльфинышем свитке была одна единственная фраза: «Завтра на рассвете состоится суд». За прошедшие дни друзья практически не видели Дайла Ринада, пропадающего в наспех сооруженной для бывших старейшин темнице. Он возвращался далеко затемно, чтобы исчезнуть вновь еще до рассвета. Киру приходилось нелегко. Затянувшаяся болезненно ноющим шрамом рана от потери любимой и единственной дочери снова кровоточила, растревоженная страшным предательством тех, кого выбрали защищать родной мир, но ему приходилось держать себя в руках и продолжать бесконечные разговоры с опальными стариками в надежде выяснить, как далеко расползлись щупальца заговора против Эльминателя. К счастью, все действительно было так, как в запале страха и отчаяния рассказал Кайлин. Не было заговорщиков, были зарвавшиеся во власти эльфы, поверившие безумцу, решившие, что, пусть даже Милентель потерян навсегда, но при их жизни вечно зеленый еще не сбросит последний лист, а дальше, будь что будет. Уверенность в том, что выросшая на благодатной почве безграничного доверия, вера и почтение гнойная язва предательства будет выжжена одним махом, принесла Кириателю облегчение, но смешано оно было с немалой горечью. Что дальше? Низко нависшие, отяжелевшие от влаги тучи касались верхушек гнущихся на ветру деревьев, делая и без того угрюмое утро невыносимо мрачным. В зале совета, где должен был состояться первый в многовековой истории Эльминателя суд над мудрыми старейшинами, собрались эльфы со всех уголков Великого Леса, а те, кому не хватило места внутри, расположились вокруг величественного здания. Свободным от множества зрителей оставался лишь небольшой круг в центре помещения, где стояли 3 из 10 принадлежавших членам совета плетеных кресла с высокими спинками, занимаемые Кириателем Дайларинадом, Эллией и Иронелем Дейсалером. Кира и Рандо, не желая снова отпускать друзей одних, сидели в первом ряду, среди эльфов. За спиной военачальника ровным полукругом стояли суровые лучники из числа тех, кто принимал участие в задержании старейшин. Наконец, под зелеными сводами огромного зала раздался мелодичный удар невидимого гонга, и двое эльфов в одеждах лесной стражи ввели подсудимых. «Сородичи!» Дайл Ренат обвел суровым взглядом притихших эльфов. «Эльминатиэль гибнет, и виной тому жадности и властолюбие тех, кого мы сами выбрали оберегать великий лес, кому за непререкаемую защиту платили огромным почтением и доверием. Они, погрязнув в интригах и собственной паранойе, пошли против своего народа. Многие знают Айраниэля Дейсалера, ставшего хранителем в священном храме, где веками хранилось сердце нашего мира. Вы слушайте его историю». Оглянувшись на застывшего в кресле Эрона, он едва заметно кивнул. Глубоко вздохнув, чтобы подавить внезапное волнение, Айраниэль встал и медленно обвел взглядом замершую толпу. Недоверие, любопытство, теплое сожаление тех, кто был когда-то близок ему, тщательно скрываемая злость, плохо сдерживаемое нетерпение. Взгляды жгли и заставляли нервничать, но разве мог он теперь, в шаге от оправдания в том, чего не совершал, отступить? Долгое время я считал себя виновным в потере Милентеля, клятву оберегать которой ценой собственной жизни дал, став хранителем. Так сказали старейшины, приговорив меня к изгнанию, и я им верил. Меня изгнали без права на возвращение, пока изумруд вновь не окажется в моих руках, но все оказалось ложью. Его голос сорвался. Назад в Эльминатиэль я пришел вместе с друзьями, чтобы найти помощь и вернуть камень из Йоаркхельма, пока демоны не прознали, какое сокровище попало в их нечистые руки. Но то, что я услышал, прокатившийся по залу рокот, полный возмущения и захлестнувшего эльфов ужаса, заглушил последние слова Эрона, вынудив его замолчать. Лишь спустя несколько минут в зале совета вновь сгустилась тревожная тишина, позволив ему продолжать. Старейшины, привыкнув быть нашими поводырями, позволили себе забыть, что данная им власть не должна идти во зло, и возомнили себя вершителями судеб, решив, что лидерские качества, любовь окружающих, доверие и преданность, которую Кириатиль Дайл Ренат заслужил за долгие годы страшной войны, угрожают его положению, совет пошел на предательство. Мне неизвестно, как Дайнили Мираль связался с первым советником демонов, с Риналом Айршкабвулом, но именно ему он заплатил священным Миленталем за похищение дочери военачальника, юной Линлиаль. 20 лет старейшинам, тайно изготовившим точную копию изумруда, удавалось обманывать хранителей, но копия оказалась недолговечной, и меня выбрали тем, кого можно безнаказанно обвинить. Да и как я мог сомневаться в словах отцов нашего леса? Я знаю, вам трудно мне поверить, но я не один, кто слышал слова старейшин. Айраниэль прав. Позволив юноше вернуться в кресло, Кириатиль кивнул одному из стражей. Когда скрывать пропажу Миленталя от хранителей стало невозможно, старейшины заперли их в храме, чтобы никто из них не проговорился. Более того, они решили устроить несчастный случай, убрав всех свидетелей своего предательства. К счастью, мы вовремя обо всем узнали. Из прикрытого гибкими лианами внутреннего входа в помещение медленно вошли три десятка изможденных, со следами долгого недоедания на лице эльфов в медово-золотистых одеждах хранителей. Освобожденные из плена, они успели лишь успокоить родных и хоть немного привести себя в порядок перед судом, но в глазах все еще стояла терпеливая обреченность приговоренных к смерти. Эльфы, начиная осознавать нависшую над их миром опасность, с тревогой и жалостью вглядывались в щуплые фигуры сородичей, переводя ненавидящие взгляды на сбившихся в тесную кучу старейшин. Хранители еще слабы, но согласились сообщить все, что знают. Дайл Ренат доброжелательно кивнул старшему из хранителей. «Мне трудно говорить о том, что просто не укладывается в голове, но вам сказали правду». Горько опущенные уголки губ немолодого эльфа дрогнули от сдерживаемых слез. «Старейшины обманом заманили нас в храм и заперли, почти не давая еды. К счастью, внутри есть свой источник воды, и это не позволило нам умереть мучительной смертью. За долгие недели заточения мы почти смирились со своей участью, но Дайл Ренат вернул нас в наши семьи. Теперь, когда Милентель не наполняет светом храм, нам остается лишь молиться о его возвращении». Остальные хранители в знак согласия медленно склонили головы. «Если и этого недостаточно», — бывший военачальник обвел притихших сородичей бесстрастным взглядом, — то есть множество свидетелей среди лучников и лесных стражей, участвовавших в задержании членов совета, а сейчас он дал знак стражам, и те, вырвав из толпы отчаянно сопротивляющегося старейшину, вывели его вперед. Кайлин Дайнилимираль, Кириатель сурово взглянул на одетого в помятый балахон эльфа, ты обвиняешься в предательстве великого леса и своих сородичей. Сегодня и сейчас, бывший военачальник поднялся на ноги и гордо расправил плечи, я призываю богов этого мира в свидетели. Посмевший солгать перед лицом собравшихся да захлебнется собственной ложью. Он обернулся к трясущемуся старику, прожигая его ненавидящим взглядом. «Расскажи тем, кто верил тебе, зачем пошел на предательство. Это ложь». Визгливый голос бывшего члена совета эхом заметался в широкой листве. «Не верьте Ларинаду. Он хочет захватить власть, убрав нас с дороги». Костлявая рука вытянулась в сторону холодно глядящего на него эльфа. То, что произошло дальше, не смог объяснить никто. Внезапно побледнев, Кайлин упал на колени, разрывая высокий ворот и скребя по горлу скрюченными пальцами так, словно воздух неожиданно перестал поступать в горящие от боли легкие. С посиневших губ, забрызгивая мшистый пол, потекла кровавая слюна, глаза выпучились, как у вытащенной из воды рыбы, а единственным раздавшимся в оглушающей тишине звуком стал вырывающийся из сдавленной гортани хрип. Когда мучения стали невыносимы, невидимая длань разозленного бога медленно разжалась, позволяя измученным легким старика втянуть живительный глоток воздуха, и, дав ему немного отдышаться, лучники помогли подняться старейшине на подгибающиеся ноги. «Теперь ты знаешь, какое наказание последует за новой ложью наряду со всеми пораженной откликом богов», но внешне невозмутимый Кириатель опустился в кресло. «Ты все еще хочешь обвинять меня или в этот раз расскажешь правду? Поклянитесь!» С трудом проталкивая слова сквозь поврежденное горло, просипел Кайлин. В покрасневших от лопнувших сосудов глазах старика метался смертельный ужас. «Поклянитесь, что сохраните мне жизнь, и я все расскажу. Ты смеешь ставить нам условия?» Прогрохотал над эльфами, обрывая пожелтевшую листву с изогнутых ветвей свода, яростный голос военачальника. «Не желаешь говорить, у нас найдется, кого выслушать». Уверен, остальные члены совета с радостью ответят на вопросы. От Кириателя повеяло таким холодом, что старейшина невольно поежился. С неприязнью глядя на Мираля, военачальник кивнул стражам. «Уведите его обратно в темницу. Стойте!» Вырвавшись из рук подхвативших его под локти эльфийских воинов, Кайлин упал на колени. «Я все расскажу. Мы слушаем тебя». Спустя долгую минуту монотонная исповедь смирившегося старика, обращенная к Дайлу Ринаду, развеяла последние сомнения эльфов. «Мы дольше века правили народом, оставаясь единственными, к кому всегда прислушиваются. Наши решения не оспаривались, наш авторитет был непререкаем, но появился ты». Мираль с безнадежной ненавистью взглянул на сурового военачальника. «Вдруг оказалось, что эльфы, прежде чем выполнить наше распоряжение, бегут за советом к тебе, ища подтверждение каждому решению. А да, ты не замечал, оставаясь преданным прежде всего Эльминателю, но мы-то видели. Мы видели, как день за днем власть ускользает из наших рук. А когда общими усилиями был создан артефакт, поглощающий темную магию, и армия под твоим предводительством смогла переломить ход сражения, тогда я понял, что победа над демонами станет для нас началом конца. Если мы хотели, как и прежде, править великим лесом, нужно было как можно скорее устранить тебя, но как, Лин-Лиэль, красавица, юный, еще не распустившийся бутон, разве кто-то способен был устоять перед ее очарованием и свежестью? Отдав ее в руки первого советника, я убил сразу двух зайцев, сломал тебя и расчистил путь единственной внучке. Нет, как мы и надеялись, ты не отступил и одержал верх над воинством Юаркхельма, но после, затворник, оплакивающий потерянное сокровище, ты перестал быть преградой нашей власти. Вот только, советник колебался, понимая, что проникнуть в твои владения чрезвычайно трудно, и я посулил отдать ему изумруд, размер и красота которого поразят его воображение. «Я не дурак», — хихикнул Кайлин, и не сообщил Айршкабвулу истинную ценность Милентеля, иначе он уничтожил бы Эльминатиэль, а мы хотели провести остаток жизни, наслаждаясь безграничной властью. Кто же знал, что копия, изготовленная гномами, окажется столь недолговечной, и нам придется лихорадочно искать выход. И мы нашли его. Юный Дейселер стал удобной мишенью, и если бы не ты и не это. Он зло сплюнул под ноги Элли. Откуда ты только взялась? Все из-за тебя. Выплеснув сжигающую его ненависть, Кайлин замолчал, свесив растрепанную голову на тощую грудь. Остальные старейшины, сдерживая ярость при виде болезненно скривившейся Элли, Кириатель до боли сжал кулаки, они с самого начала были с тобой в сговоре, а ты думаешь, хоть кто-то из них желал расстаться со своим положением?» – ехидно протянул Мираль. «Мы все были заодно. Да, это я предложил отдать советнику твою дочь, заплатив священным камнем, но никто из них не возразил, ни единым словом. Мы знали о последствиях, но так ли они важны, если Эльминатиэль умирает так медленно, что к концу его увядания нас все равно уже не будет в живых? А как же ваши семьи, дети, внуки?» Бывший военачальник был поражен звучавшим в словах старейшины цинизмом. «Какое нам дело до них? Хотят жить, пусть вернут Милентель, а нам плевать на них». Злорадный хохот обезумевшего старика потонул в возмущенном гуле, наполнившем огромный зал. Кириатель, сжав губы в тонкую полоску, молча ждал, когда в зале совета вновь воцарится тишина. Эльфы, веками доверявшие старейшинам, считавшие их средоточием мудрости и силы, столкнувшись с истинной сущностью тех, кого сами же и избрали, выглядели потерянными в тумане детьми. «Вы выслушали старейшину Кайлина?» Военачальник обвел притихших сородичей взглядом, полным печали. «Что вы скажете теперь? Какую судьбу выберете предателю, обрекшему нас на медленную гибель? Смерть! Смерть ему!» — послышалось со всех сторон. «Нет!» — перекрыв громкие выкрики и столпы, осторожно раздвигая плотные ряды сородичей, протиснулся высокий эльф в темно-зеленой с желтоватой отделкой богатой одежде. «Постойте!» — строго взглянув на зажатого между двух стражей старика, он тихо, заставляя присутствующих прислушиваться к своим словам, продолжил. «Смерть – слишком легкое наказание для того, кто предал свой народ, предал то, что должен был защищать ценой своей жизни. Пусть он живет. Мы проведем ритуал, навеки отнимающий магию, без шанса на восстановление, отнимем у него дом, лишим всего, что он в своей алчности успел натаскать в свои закрома. Никто из нас не простит предательства и не посмеет протянуть руку помощи. Он будет умирать так же медленно, как умирает наш лес. Зелитель дело говорит». Поднялся со своего места немолодой эльф в белых с серебром одеждах целителя. «Мы, как никто другой, ценим жизнь и стараемся оберегать ее, но даже в моем сердце сейчас горит ненависть. Минуту назад я был готов самолично приготовить яд или просить лучников пронзить стрелой черное сердце старейшины, но теперь, пусть он живет в мире, который пытался уничтожить собственными руками. Я думаю», — Кириатель кивком поблагодарил целителя, — «что, прежде чем принимать решение, нам нужно выслушать остальных старейшин. Не уверен, что они скажут что-то еще неизвестное нам, но так будет справедливо». Дальнейшее Эля помнила смутно. Перед ними, сливаясь в одно неузнаваемо размытое лицо, представали старейшины, один за другим, под угрожающими взглядами сородичей, обреченно рассказывая то же, что уже поведал Кайлин Мираль. Единственное, что отличало их рассказ, это бесплодные попытки свалить всю вину на него одного, но презрение эльфов, разглядевших подлинные личины отцов вечно зеленого, и острые стрелы, направленные в почерневшие от предательства сердца, быстро сломили неуверенное сопротивление. Жалкие, дрожащие от заползающего в души ужаса, они падали на колени, вымаливая прощение.